Огурцы и мамонты. Между тем, Сергей Кузьменко никогда не учился ни в одном автомобилестроительном учебном заведении. В далекие советские годы он закончил Киевский политехнический институт. Потом работал в киевском же НПО «Квант», занимался военной оптикой. В конце 80-х Украина начала думать о незалежности, а «Квант» вместо системы обнаружения и целеуказания начал делать автоматы для выпечки пирожков и прочую ерунду. В итоге Сергей решил уйти и отправился в Магадан, где его друг открыл кооператив по выращиванию огурцов. Кооператив под тематическим названием «Витамин» арендовал теплицы в совхозе «Пригородный» на окраине Магадана и стал выращивать огурцы сорта «Эстафета». «Отличный сорт», — рекомендует Сергей, — «с пупырышками, запахом и хорошей урожайностью. В день мы собирали и продавали по 600 килограмм. Однако плохо. В Магадане туго с пчелами, а огурцы нужно было опылять. Мы срывали цветки мужского пола и работали пчелами. При магаданских ценах на овощи бизнес был весьма рентабельным. И все складывалось замечательно. Но вскоре началась гайдаровская либерализация экономики, огурцы в Магадан повезли со всех сторон – из Владивостока, с материка, из Китая. Привозные огурцы были совсем невкусными, говорит Сергей с неприязнью, но дешевыми. И наш бизнес постепенно сошел на нет. Одновременно на Дальнем Востоке начал зарождаться новый вид бизнеса – импорт автомобилей из Японии. В 1991 году Сергей купил свою первую японку Toyota Cresta 1981 года с пробегом 76 тысяч километров. Цена – $350 плюс таможня – 1000 рублей. Стоит ли рассказывать дальше? На самом деле стоит. Взять хотя бы такой факт, что в Магадане в ту пору можно было выменить приличный японский автомобиль, на что бы вы думали? На бивень мамонта. В тех местах, в вечной мерзлоте, бивни встречаются довольно часто. Самому не доводилось, важно говорить Сергей, но был свидетелем, как человек получил машину в обмен на одну фигурку, вырезанную из бивня. Импортом японок в начале 90-х занялся весь Дальний Восток, включая Магадан, экс-кооператора Сергея Кузьменко и даже бабулек, которые в других частях нашей страны занимаются только тем, что сплетничают на лавочках возле подъездов. Тем не менее, по словам Сергея, Магадан все больше приходил в запустение, и из него все больше хотелось уехать. Что он и сделал в 93-м году. Сначала вернулся в Киев, потом перебрался в Москву. Несколько лет вынашивал идею о том, как поставить на поток перестановку правого руля. Но к автомобильному бизнесу вернулся только ближе к концу 90-х.